Глава 29. Все выгодные предложения в университете Иола отвергла, увидев один сон. Она пересказала его Дюману дважды. Сначала сразу на утро по телефону, а потом еще раз, когда приехала. Она выдвигала этот сон как главный и неоспоримый аргумент ее переезда в больничный городок насовсем. Ей тогда снилось, что они встретились через год или чуть больше, и она с ужасом поняла, что не знает, о чем говорить. Прозвучали дежурные «Как дела?» «Да так, спасибо». Каждый в своих заботах, в своих мыслях, в своих чувствах. Чужие люди. Чтобы как можно быстрее уйти, она воспользовалась случайным звонком и убежала, сославшись на срочное дело. Куда же делось чувство близости, родства, магнетического притяжения, невозможности ни дня без, как без воздуха? Казалось, ничто никогда не в состоянии изменить этой острой необходимости быть рядом. Этой безусловной ценности дорогого человека, и его самого, и всего, что с ним связано. Но день вдали, два вдали, неделя, месяц, и в жизнь входят другие люди, другие дела, другие мысли. Он, любимый и далекий, все еще остается главным, но в мелкие трещинки этого априорного фундамента уже втекают иные образы и звуки, и она привыкает дышать без воздуха, жить без него. Все реже весточки, все скупее нежные слова. И вот они встречаются, но ее той нет, и его того нет. Два других чужих человека, случайно столкнувшись в пространстве, обменялись дежурными фразами. Иола тогда проснулась в холодном поту, как после кошмара, и тут же снова нырнула в другой сон и увидела Бога. Он сидел на крыше трамвая, как на облаке, свесив ноги в поношенных кроссовках. Кроме неожиданной спортивной обувки, в остальном он выглядел вполне типично именно так, как рисует Бога Отца в детских рождественских книжках. Седовласый, благообразный, в бело-золотистом хитоне. Старец укоризненно покачал головой и вздохнул. «Не каждому такие подарки дарю, а вы их теряете. Эх, люди, люди!» И улетел на небо вместе со старым трамваем. И ржавые рельсы выкорчивались из земли асфальта, потянулись за колесами трамвая, как лестница, в небо. Серый туман смежной зоны после катастрофы в мире Агнессы как будто стал плотнее. Или Дюману так казалось, от отчаяния, от чувства вины перед доктором Диан, которая неожиданно оказалась любимой женщиной его отца. А теперь он, Дюман, стал невольной причиной ее гибели, или, если она еще и жива, то болтается в этом бесцветном аду, что не намного лучше смерти. Он вроде уже привык ко всему, к любым непредсказуемым изменениям настоящего, но прошлое до сих пор было незыблемо, а теперь, оказывается, и прошлое вовсе не такое, каким он привык его помнить. Он думал об отце, и конфликты между ним и бабушкой через призму нового знания приобретали совсем другой смысл, и вечное недовольство мамы, и роль дедушки-миротворца. Все открылось совсем в другом свете. Виноват ли отец? Виновата ли мать? Зачем они разыгрывали перед ним этот цирк? Думали, что он маленький, ничего не поймет. Хотели как лучше, а получилось ли лучше? Мысли о детстве вдруг прервал этот сон Иолы. Дюманова даже не вспомнила, как будто увидел. Причем он видел одновременно и Иолу, которая рассказывает ему этот сон, и сам ее сон. Он даже чувствовал все, о чем она рассказывала. Особенно ярко он увидел улетающего на трамвае Бога с хвостом из рельсов. А что, если уцепиться за рельсы, как за лестницу? Почему бы не попробовать? Тоска по Иоле вдруг стала нестерпимой и заслонила собой все остальное. Он потянулся всем бестелесным существом к перекладинам рельсовой лестницы и представил, как прыгает и хватается за одну из них руками. Ну, еще немного, он сможет, у него получится. Прям в центре видения вдруг хлопнуло, и он почувствовал удар обо что-то железное, в глазах зарябило, легкая тошнота и провал. Открыв глаза, он увидел себя на пороге двухэтажного загородного коттеджа. Метрах в 100 блестела река. Приятное место. Повезло же кому-то с МВК. Чтобы это местечко могло быть реальным миром, Дюман уже не надеялся. Ощутив себя физическим объектом, размяв руки и ноги, он вошел в дом искать хозяина или хозяйку. Гостиная с камином, мягкая мебель, плюшевые шторы, на окнах витая лестница на второй этаж. «Эй, есть тут кто?» Дюман негромко крикнул, но даже эхо ему не ответило. Круглый стол в столовой и еще одна комната с занавесом, как в театре. «Эй, хозяева, к вам в гости доктор!» Странно, что никого. Обычно визитер всегда появляется недалеко от больного, даже когда он несколько раз попадал из зоны к чужому пациенту. Было так. Обычно. Прошли те добрые времена, когда хоть что-то было обычно. На втором этаже Дюман заглянул в комнату-кабинет. Надо же, с бумажными книгами. Он полюбил их, живя у дедушки. Родители такими уже не пользовались, а перед ровесниками вовсе стыдно было признаваться в такой архаичности. Он и над Иолой смеялся за ее пристрастие к старым бумажным изданиям. Сам их любил, а над ней смеялся. Глупо. Сейчас понятно, что глупо, а тогда, подсмеиваясь над ней, он чувствовал себя взрослым и важным. Другая комната, видимо, спальня. Большая кровать, плетеное кресло возле окна. Какой красивый вид на реку. Иола мечтала жить в доме с видом на море или на реку. Дюман хотел отогнать мысли о девушке, как мешающие и ненужные, но тут сообразил, что вот уже во второй раз нечто, связанное с ней, становится порталом, переходом между смежной зоной и чьим-то миром Комы. В первый раз это была ее любимая фотография, даже не просто любимая, а более того, напоминавшая о дне, когда они впервые были близки. А вот теперь сон, из-за которого Иола приехала в больничный городок к нему, приехала, чтобы остаться. Два портала, и оба связаны с Иолой, с очень значимыми для них обоих событиями. Интересно, это случайность или закономерность? «Две случайности на одну тему, и ищи между ними связь». Это уже цитата из Бранберта. «Доктор Бранберт». Как о многом они с ним не договорили. Дюман так и не успел узнать подробности его смерти у Агнессы. Безмятежное спокойствие красавицы реки за окном вдруг нарушилось брызгами и водоворотом почти на середине. Несмотря на хорошее зрение, Дюман не смог понять, что там происходит, и, сбежав по лестнице, быстро направился к реке. Довольно далеко от берега в воде бултыхался человек. Только что его не было на берегу. Откуда он взялся на середине? Может, вывалился из того ржавого трамвая, на хвосте которого прибыл сюда Дюман? Ну, шутки в сторону, человек, кажется, тонет. Это, похоже, мужчина и довольно крупный. Неужели не умеет плавать или судорога свела ногу? Размышлять некогда. Дюман скинул лишнюю одежду, ожидая бодрящего холода, нырнул. Но вода была теплой, слишком теплой для реки, точнее, она была никакой. Точно соответствовала температуре тела. Впрочем, в МВК и не могло быть реки с обычной водой, чему тут удивляться. Между тем барахтающийся человек стал погружаться под воду. Дюман прибавил скорости, но, доплыв до того места, где, по идее, должен был быть мужчина, никого не обнаружил. Он несколько раз нырял, и каждый раз все глубже, но, похоже, у этой реки дна не было вовсе. Изрядно устав, он понял, что надо плыть обратно. Он сделал все, что мог. Продолжать поиски бессмысленно. Наглядевшись по сторонам, Дюман вдруг заметил на противоположном берегу два абсолютно одинаковых здания, а когда он был там, в доме, берег на другой стороне выглядел как-то иначе. Ну и куда же теперь плыть? Может, туда, куда ближе? Но на глаз расстояние до обоих берегов одинаковое, как и сами дома-близнецы. А в таком случае без разницы, главное двигаться, и Дюман поплыл наугад. Через некоторое время он заметил, что берег отнюдь не приблизился. Он плыл изо всех сил и чувствовал, как тело рассекает воду, но при этом оставался на одном месте. Он стал грести сильнее и чаще, но только выбился из сил. Берег оставался на том же расстоянии. Он оглянулся назад. Другой берег не удалялся, так же, как и этот не приближался. Несмотря на все усилия, пловец не двигался с места. У Дюмана сбилось дыхание, нужно было срочно восстанавливать силы, и он лег на спину. Новая неожиданность. Сверху над ним нависала еще одна река. Нестерпимо захотелось выругаться, но Дюман не успел. Тело вдруг стало свинцово-тяжелым и пошло вниз. Он взмахнул руками, пытаясь плыть, но руки не слушались. Вода сомкнулась над головой, и он начал задыхаться.